Глава 22. Адвокат. Родионова привели в ярко освещенное лампами дневного света помещение. Дежурный милиционер из-за стеклянной перегородки молча кивнул капитану и стал набирать номер. «Корешок, подкинь курева», — попросил кто-то сзади. Родионов обернулся. У стены, окрашенной тусклой зеленой краской, на деревянной широкой скамье сидело несколько задержанных. Людей в основном штатского вида, каких можно встретить где угодно, хоть на рынке, хоть в метро. Явных бандитских рож не было. «Камеры мыть захотел», — злобно сказал капитан, скользя взглядом по лицам задержанных, определяя на глазок говорившего. Но лица были тусклые, глаза у всех опущены вниз, и определить нарушителя было невозможно. Известно, что когда самые разные люди с самыми разными темпераментами и характерами несколько часов кряду протомятся в милицейской приемной, все становится одинаково унылым, какая-то серая общая печать, как пыль, ложится на все лица. Но Родионов-то был еще свежий человек, с воли. «Товарищ капитан, с достоинством», — сказал он, — «я хочу знать, на каком основании меня задержали. Заломили мне руки, вот, я требую адвоката», — добавил он в конце, вспомнив сцену из какого-то американского боевика. Задержанные, все как один, с изумлением вскинули голову. Лицо капитана озарилось злой и веселой радостью. «Адвокат в смене сегодня?» — осведомился он у дежурного. «Только заступил», — не поднимая головы от своих бумаг, серьезно ответил дежурный, которому, по-видимому, наскучило уже все на свете. «Там он, вторую камеру шерстит». Капитан озарился еще большей радостью. Родионов прикусил губу. «Адвокат!» — закричал капитан в коридор. «Под сюда!» Задержанные повеселели и оживились. «Ладно», — сказал Родионов, — «беру свои слова обратно». «Ну нет», — возразил маленький капитан, — «закон есть закон». «Адвокат, вот тебя тут требуют», — добавил он, глядя за спину Родионова. «Разберись-ка». Павел обернулся. Из коридора выходил плотный дядька, похожий на озабоченного дачника, только вместо тяпки в руках его была резиновая штуковина. Плоское и вспотевшее лицо его в накрапах веснушек казалось спокойным, и этим было страшно. Был он без кителя, в светлой голубой рубашке с закатанными рукавами и расстегнутыми верхними пуговицами. Из-под распахнутой рубашки выпирал мохнатый паучий живот. Павел заметил, что креста на дядьке нет. — Этот, что ли? — кивнул дядька, даже не взглянув на Павла. — Ну, пойдем. С этими словами он крепкой разлапистой пятерней скомкал Родионова за загривок и потащил вглубь коридора. Острый запах пота исходил из-под мышек адвоката, и они были темны, вероятно, из-за предыдущей работы во второй камере. Последнее, что успел заметить Павел, разочарованные лица задержанных, которым, по-видимому, было жалко, что они лишаются занятного зрелища, поскольку основные действующие лица уходили со сцены за кулисы, и развязку шел досматривать один только маленький капитан, который тычками помогал Верзиле тащить Павла. Родионова стали впихивать в тесное помещение без окон, внутри которого кто-то стонал во мраке. Он уперся раскорякой в дверях, как Иванушка перед печью, и немедленно получил страшный удар в поясницу, отчего ноги его сами собой подогнулись, и он свалился на пороге. Еще два или три удара, от которых захватило дух и затошнило, получил он уже в помещении. «Волки позорные!» — захрипел Родионов, вспомнив, что именно так нужно кричать в подобных случаях. Искры брызнули из глаз, ёкнула селезенка или что-то там в боку, куда с размаху пнул его маленький рассерженный капитан. Роняя длинную густую слюну, Родионов стал приподниматься с пола на четвереньки и в это время получил парализующий удар дубинкой по плечу около шеи. Отнялась вся правая половина тела. Зато все остальные удары он уже почти не чувствовал, ибо болевой порог был уже преодолен. Он не кричал, не стонал, а тяжко и прерывисто всхрапывал, хватал маленькие кусочки воздуха открытым ртом. Потом его тащили за ноги куда-то по цементному полу, но он был уже вполне равнодушен ко всему на свете. А в голове неподвижно стояла только одна спокойная мысль — умереть. Очнулся он глубокой ночью на жестких нарах у холодной стены. Вокруг стояла тусклая серая пелена. Вероятно, начинало светать. Глубокая тоска отчаяния пронизывала всю его душу. От пережитого унижения, от этих собачьих побоев, от того, что мир не знает о нем, живет себе по-прежнему. И Ольга где-то там, Олечка, милая, Ольгуша. «Ольга, слышишь ли ты меня?» — со стоном вырвалось у него из груди. «Маняня!» — плаксивым козелком тотчас отозвалось, проблеяло совсем рядом. «Слышали? Куда они меня завезли?» «Тихо вы там!» — урезонил их бас от окна. «И так сна нет». «Тебе хорошо, Влас», — помолчав, возразил плачущий козелок. «Ты шофер, и жена тебя уважает. А я при должности. Будут теперь фамилию трепать. А Маняне что мне скажет? Что? Что она мне скажет?» Родионов приподнял голову и скосил глаза. Рядом с ним на узкой коечке лежал и трясся этот самый козелок, но лицо его нельзя было рассмотреть, поскольку тот лежал, свернувшись калачиком и упрятав голову под простынь. «Должность!» — мрачно выругался бас у окна. «Дрянь твоя должность, вот что! А маняне твоя ничего тебе не скажет. Вместе пили. Семейный праздник». «А как же мы здесь?» — робко спросил козелок. «Из-за тебя, сволочь!» — так же мрачно сказал бас. «Пойдем сирени женам наломаем, дурак! Там у них водка еще осталась на столе, литра полтора с небольшим». «Ну и?» — перестав всхлипывать, с некоторой надеждой спросил козелок. «Водка, говорю, уже осталось, вот что!» «Так мы же за сиренью пошли!» Обрадованно вскочил козелок с койки, подхватил простынь и, завернувшись в нее, принялся взволнованно расхаживать по камере. «Цветы для женщин! Благороднейший поступок! У нас вины ведь нет перед маней, правда, Влас? Наоборот! А водка что? Не пропадет!» Они ждали-ждали и спать полегли. «Влас!» «Выжрали!» — уныло сказал бас. «Пока мы тут мучимся. И сирень твоя дрянь, и дом твой дрянь, прах твоему дому». «Мир моему дому!» — ничуть не обидевшись, весело возразил козелок. «А водка наша целехонька. Женщины до водки неохочи». «Бабы до водки неохочи!» — горько усмехнулся бас. «Спи давай! Да думай, чем завтра похмеляться будем!» «Спать, спать, спать!» — радостно бормотал козелок, запрыгивая в постель. «Найдем завтра, Власок, найдем! А теперь спать!» — приказал он себе и в тот же миг засопел ровно и покойно. Бас еще с полчаса ворочался сбоку на бок, скрипел казенными пружинами, вздыхал, а потом тоже затих. Родионов лежал с открытыми глазами, глядел в потолок и думал. Разговор двух приятелей немного развлек его, и тоска теперь была не такой острой. Самое главное, у него была Ольга. Ни у кого в мире Ольги не было, а у него была. И это самое главное и существенное. То, что его избили в милиции, еще не трагедия. Всех бьют. Вопрос, за что взяли? Эта мысль донимала с самого начала. Но никакого путного объяснения найти он не мог, поскольку явных преступлений за собою не знал. Может быть, чей-нибудь наговор или проделки тестя? Месть? Тесть-месть. Что ж, рифмуется. Или у них там произошла какая-то путаница? Ничего. Правда сама за себя скажет. Разберутся. С этой наивной надеждой, с которой многие поколения русских людей безропотно шли на муки и гибель, он незаметно заснул. В 9 часов утра загремели ключи в дверях. Всем троим обитателям камеры была выдана их одежда. Мрачный Бас оказался человеком несоответственно щуплым для своего голоса, щуплее даже Козелка. Козелок был упитан, весел и общителен. Сержанта, выдававшего им одежду, назвал любезнейший, много острил, впрочем, довольно плоско. Подмигивал Павлу, добродушными тычками подбадривал своего друга, пощелкивал подтяжками по своему плотному животику, потирал ладони. Словом, вел себя как человек, которому неожиданно и крупно повезло. Александр Сергеевич, представился он Павлу, насильно пожал руку, подмигнул и пошутил. Но не македонский. Родионов, сказал заглянувший в камеру майор с папочкой под мышкой, прошу. У Павла засосало под ложечкой от этого вежливого обращения. Значит, дело было действительно серьезным. Майор предупредительно, с легким полупоклоном, пропустил его вперед, затем нагнал и молча пошел сбоку, жестами указывая дорогу. От него исходил свежий запах шипра. Открыл дверь в кабинет и снова пропустил вперед. «Присаживайтесь». Павел сел на краешек стула, опустил голову и стал разглядывать свои ладони. «Павел Петрович», — бодрым голосом сказал майор, усаживаясь за стол. «Тут, видите, небольшая ошибка вышла. Казус, так сказать, приключился. С клещом вас перепутали. Капитан Серов напутал. Он сурово наказан. Вернее, обязательно будет наказан по служебной линии. Так что вы невиновны». «Невиновен», — тихо повторил Павел, не поднимая головы. «У меня все», — сказал майор. «Вы свободны». «Свободен», — снова повторил Павел и шевельнулся. «Могу идти?» «Разумеется», — уже другим деловым тоном подтвердил майор, роясь в столе, что-то напряженно ища. «Черт! Вечно эти бланки запропастятся, черт знает куда! Ступайте, ступайте!» Родионов пошел к выходу. Шел он не очень решительно, как будто ожидая то ли выстрела в затылок, то ли того, что его сейчас окликнут и заставят вернуться обратно. «Постойте!» — сказал он, открыв уже дверь и оборачиваясь на занятого майора. «У меня с собой деньги оставались. Мне их не выдали. Где бы, не взяли?» «А вот это уж я не знаю, батенька». Майор возмущенно откинулся на спинку кресла и развел руками. «И потом, это не по моей части. Вот Серов выйдет на дежурство, к нему. Он ваше дело вел». «Спасибо», — сказал Родионов. Закрыл за собой дверь и вышел на свободу. «Пес с ними, с деньгами, — думал он, — дело наживное. а боль рассосется. Вот сейчас разогреюсь хорошенько скорой ходьбою. Проходя сквозь приемный покой, косо глянул на деревянную скамью. Там, кажется, сидели все те же люди. Дежурный, правда, был уже другой, свежий и поджарый.